рожденный, чтобы жечь. Пролог. Мама, я ценю твою жертву и обещаю, я вернусь за тобой и заберу твою душу обратно, в мир живых. Тебе нужно только подождать. Сожжение ведьму замка Рейнштейн, 1555 год. В пламени рождаются герои, в пепле – легенды. Толпа сомкнулась вокруг, словно стая воронья на закате. В их глазах читалось нечто большее, чем просто гнев, святая уверенность в своей правоте. Они жаждали не казни, а зрелища, очищения, искупления, великого действа, где пламя станет судьей. А девушка стояла у столба, чувствуя, как грубая веревка впивается в запястье. Разве травы, что спасали детей, были зельем? Разве помощь роженицам, грехом? Но вопросы уже не имели значения. Шепот толпы нарастал, сливаясь в единый гул, а боль от сжатых веревок лишь подчеркивала абсурдность происходящего. В воздухе запахло дымом. Она уже не чувствовала ног, только нестерпимый жар, поднимающийся все выше и выше. Сознание мутилось, мир вокруг расплывался в багровых отблесках пламени. Женщина шептала молитвы, но они застревали в горле, сгорая, словно сухие листья в костре. И вдруг, среди этого хаоса, она услышала голос. Он был низким, бархатным. Он не обжигал, как пламя, а ласкал, успокаивал. «Я вижу твои страдания, травница», – прошептал он. «Они несправедливы к тебе. Ты не заслужила подобной участи». Она не видела говорившего, но чувствовала его присутствие. Когда он говорил, огонь обжигал ее не снаружи, а внутри, затмевая собою старую боль. «Я могу помочь тебе», — продолжил голос. «Я могу избавить тебя от этой боли, от этой смерти. Я могу дать тебе силу, могущество, которого ты никогда не знала. Вижу, что в тебе есть еще одна жизнь, нерожденная. Все, что тебе нужно, это согласиться. Отдай мне душу ребенка, и ты будешь свободна. И тогда ты получишь шанс все исправить и отомстить этим истязателям». Соблазн был велик, но отдать душу своего ребенка, за ней пришел сам демон. Она понимала это. Травница была не из тех, кто готов на все, лишь бы прекратить муки, но она была готова на все, чтобы спасти ребенка, чтобы у него была возможность прожить свою собственную жизнь. «Пусть и в таком жестоком мире. Спаси моего сына, забери мою душу, но спаси его», — голос ответил не сразу. Пламя распространялось, но в ее мыслях появилось спокойствие, ведь внутри не было сомнений. Она хотела отдать самое дорогое, жизнь ради жизни. «Твой сын будет жить», — наконец произнес голос. «Он вырастет сильнейшим существом на земле, но и гнев этих людей, их жестокость, тоже станет частью его». В этот момент, когда огонь почти поглотил ее, травница почувствовала, как что-то изменилось. Боль отступила, словно ее и не было. Вместо нее появилась невероятная легкость. Она увидела свое тело как бы со стороны, объятое пламенем, толпу, застывшую в ликующем экстазе, и услышала последний крик, сорвавшийся с ее губ. Крик не боли, а торжества. А затем нечто утащило ее под землю. Глава 1. Осознавать себя было очень странно. В какой-то момент передо мной просто появился мир, краски, звуки и запахи, как по щелчку пальцев. Словно, я вынырнул откуда-то. Я ощущал тепло солнца на коже, звуки живого мира. Теперь, мне оставалось лишь набраться сил, чтобы... Чтобы что? Я точно помню, что должен был что-то сделать. Блин. Я поднял руку и посмотрел на свои пальцы. Они были совсем крохотные. Пальчики, как у ребенка. Это еще что такое? Я что, младенец что ли? Так и должно быть. А почему я все понимаю и настолько хорошо рассуждаю? Почему мое сознание такое ясное? Или это нормально? Не знаю откуда, но в моей голове появилось стойкое чувство, что подобное случается при переселении души, при попаданчестве, другими словами. Тогда другой вопрос. Почему я в этом слабом теле? Блин, чет живот тянет, а почему я один? Где мои родители? Меня беспокоило не только тело, но еще и память. Я четко осознавал, что должен помнить некую информацию, но, вот что именно. Какое-то обещание. Родители, точно, мама. Она, с ней связано что-то очень важное. Я, кажется, ко мне возвратилась частичка чего-то теплого и важного. Воспоминания, связанные с мамой. Да теперь я вспомнил. Но лишь маленький кусочек. Не знаю всего остального, но одно я точно осознал. Мне необходимо спасти маму. Но откуда? Где она? Почему с ней случилось что-то страшное? Снова обещание? Нет, на этот раз контракт. Какой-то очень важный, и кажется, ее обманули. Вот блин, голова разболелась. Походу, не стоило так сильно напрягаться в первые же секунды своей осознанной жизни. Я перестал задавать себе кучу вопросов и попытался приподняться, но не смог. Ожидаемо. Тело мне не подчинялось. Суставы ныли, а легкие жадно глотали воздух, от которого кружилась голова. Опустив глаза, я уставился на ручку, которую было тяжело держать поднятой. Розовая, со складками и крохотными ноготками. Новая попытка подняться оказалась лишней. Силы кратковременно покинули мое тело, словно их никогда и не было. А, ну да, откуда в таком маленьком тельце мышцы? Спустя некоторое время у меня получилось лишь немного приподнять голову. Это было тяжело, но даже этому я был рад. Шею свело, в глотке встал ком, и в попытке выругаться, я лишь закричал дурацким, писклявым голосом, от которого у меня снова заболела голова, да и к тому же в животе забурлило. Так, ну ладно, я маленький, слабый, считай беспомощный. Это все логично. Только вот, а где мои родители, нынешние? Разве это нормально, что младенец лежит один где-то, а где я? Улица, парк, тут много кустов и деревьев. Следующие попытки встать не увенчались успехом. Вроде спать уже хочется. Стоп, сейчас точно не время. Я должен разобраться хоть в чем-то. Спать нельзя. Сон начал накатывать волнами, но я боролся с ним. В моем сознании появились воспоминания, голоса ехидного слов я не помнил, но помнил ощущения от них. Горечь и обида. Когда мои глаза уже почти закрылись, я внезапно почувствовал опасность. Все мои инстинкты словно взбесились, а внутри что-то сжалось. В этот же момент я услышал рычание. Собрав все силы, я приподнял голову и уставился вперед. Передо мной находились четыре огромные собаки и угрожающе рычали на меня. Зашибись. А чего теперь делать-то? А ну брысь. Пошли вон отсюда. Попытался прокричать я, но из моей глотки вырвался лишь жалкий плач. Ну супер. Напугал я их, конечно. Что за фигня тут творится? Не успел я появиться на свет, как меня пытаются сожрать. И вот что-то мне это напоминало. Рычание усилилось, стало более утробным, угрожающим. А еще они начали приближаться ко мне, однако довольно медленно, словно с опаской. Я попробовал приподняться, тщетно. Но даже так, несмотря на всю плачевную ситуацию, сдаваться я не собирался. Борис брел по парку, подняв воротник против ветра. Засунув руки в карманы и слегка ссутулившись, он думал о чем-то своем. Парень зевнул, широко и неохотно, будто даже это требовало усилий. Спина ныла знакомой тупой болью, после работы на стройке. «Хорошо, хоть сегодня выходной», – пробормотал он еле слышно, разминая шею одной рукой. «А то так и спина отвалится». В воздухе пахло чем-то сладким. Парочки на скамейках то тут, то там пили кофе, ели сладкую вату и о чем-то весело болтали. Но Борис не обращал на них никакого внимания. Даже повернуть голову в сторону прохожих – было лень. А вот люди были другого мнения. Где бы ни появлялся Борис, они всегда смотрели на него с опаской, особенно учитывая молву, ходившую о нем. Парень остановился у старой покосившейся скамейки, покрытой слоем облупившейся краски. Присел, после чего тяжело и шумно выдохнул. В этот момент в его кармане зазвонил телефон, но доставать его он не стал. Просто снова вздохнул и закинул руку на сидушку скамейки. Наверное, опять микрозаймы. Достали. Боря хотел просто отдохнуть. От бесед, от телефона, от учебы и работы. Больше всего, именно от работы. Но знал, что это невозможно. На его плечах лежал груз ответственности за семью, за младшую сестру, за болеющую мать. Пока он размышлял, мимо начали проходить его сверстники. Троица звонка хохотала, словно специально пыталась его побесить. Но стоило им заметить Бориса, как они тут же позакрывали рты и быстро отвели взгляды, при этом значительно ускорив шаг. А Боря как смотрел в одну точку, так и продолжил, совершенно не обращая внимания на прохожих. Также он и не заметил парочку, которая остановилась перед его скамейкой за 5 метров и резко развернулась. Спустя несколько минут, он встал и пошел дальше, в сторону своего дома, проходя ленивым шагом мимо скамейки, где радостно общалась компания подростков. Кто-то из соседней школы, он, случайно, пересекся с ними взглядом. Школьники тут же замолкли, отвернулись и сделали вид, словно заняты чем-то, а уже в спину послышалось. «Видели?» – приглушенно заговорила одна из девушек. «Ну и рожа, бандитская, жуть просто». «Так это же Борис», – ответил ей парнишка. «Ты не знаешь его, что ли? Страшный отморозок. Говорят, он 15 человек в больницу отправил, просто потому, что на него не так посмотрели. Да, я тоже слышал про это, но вроде там их было не 15, что-то около 7. И что, все равно он псих. Ага, а я слышал, что он питбуля покусал, который на него тявкал. Да брось ты, это уж совсем бред. Бред не бред, но одно я знаю точно, лучше с ним не пересекаться взглядами. Идиоты, буркнул Борис себе под нос и продолжил идти тем же шагом. Когда до выхода из парка оставалось 10 метров, он вдруг услышал плач, детский плач. Он на мгновение остановился и зевнул, щелкнув при этом челюстью, от звука которого с дерева поблизости вспорхнули птицы. В этот момент плач повторился. «Бесит», — буркнул Борис и собрался идти дальше. Но тут раздался какой-то хлопок, а потом плач стал еще сильнее. «Да вы издеваетесь, что ли? Даже я понимаю, что ребенок не должен так орать. Еще и в кустах каких-то». Парень размял затекшую шею и двинулся на звук. Тут же, чуть ли не сбив его с ног, ему навстречу выскочила ошалевшая собака с подпаленной шерстью, которая еще дымилась. Запах гари ударил ему в нос. Борис поморщился, после чего пожал плечами и двинулся дальше. Плач не прекращался, точнее даже визг, от которого ему захотелось прикрыть уши. Раздвинув ветки кустов, он вышел на небольшую полянку и увидел там очень занятную картину. На земле лежала корзинка, в которой находился маленький ребенок, а рядом с ним стояли 3 пса и испуганно скулили. Увидев Бориса, они словно ожили и быстро рванули в разные стороны. Парень замер и нахмурился. Чеза, он медленно подошел к корзинке. Внутри лежал младенец, завернутый в белое одеяло, и плакал. Посмотрев на ребенка сверху вниз, он спросил: «Здорово, пацан, чё это ты тут делаешь, один?» В ответ послышались лишь всхлипывания, прерываемые резкими криками. Скрестив руки на груди, парнишка прищурился, видимо дожидаясь ответа. «А, точняк, понял, хм, а разве так бывает, что в 21 веке родители вот так бросают своих детей? В каком веке? Это сколько же потребовалось времени?» Так, стоп, опять есть какие-то воспоминания, но все они слишком смазанные, либо оборванные. Ну, думать мне сейчас стоило не об этом. Это что только что было? Я что, выстрелил каким-то огнем из руки, чтобы защититься от собак? Но ответа на этот вопрос никто не мог дать. Даже я сам ничего толком не понимал. Все, что я сейчас ощущал, это опустошение. Я попробовал ударить снова, но у меня ничего не получалось. Собаки, кстати, тоже не ожидали подобного сюрприза от младенца и словно бы растерялись. Хотя странно, что они не убежали сразу. Но вот когда тут появился этот человек, хм, на меня смотрел молодой, светловолосый парнишка с таким лицом, которое, казалось, с самого рождения было недовольным. Так, ну, для отца он, наверное, слишком молодой. Да и смотрит на меня так, будто впервые в жизни видит младенца. Ну да и обратился ко мне: «Пацан, может быть, ты видел моих родителей? Позовешь их?» — произнес я. Но из груди вырвалось уже привычное: «Агуа, агуу, да блин». Парень сморщился и как-то неприятно посмотрел на меня, после чего он огляделся, словно ожидая, что из-за ближайшего дерева выскочит кто-то. Но вокруг по-прежнему никого не было. «Так, ладно, подождем», — заявил Борис, разглядывая младенца. «По идее же, где-то должна быть твоя мамка». «Да», — секунды ожидания начали плавно переходить в минуты. «А где пару минут? Там их уже 10, а потом 20, а потом...» «Агуа, так, давай-ка, мелкий», — хмуря лоб, парнишка уставился на малыша. «Внятно и размеренно, где твоя мать? Аук». Борис присел на корточки, стараясь установить зрительный контакт с маленьким существом. «Сейчас самое время заговорить, лучше не придумать». Тщетно. Младенец продолжал таращиться на него, как на нечто инородное, и пускал слюни. «Ну вот что с тобой делать?» Время тянулось мучительно медленно, и с каждой пройденной минутой Борис начинал все больше нервничать. В какой-то момент у него даже проступил пот на лбу. Парень снова осмотрелся. Вокруг ни души, только деревья, трава и этот маленький крикун, смотрящий на него с нескрываемым подозрением. Борис тяжело вздохнул. «Похоже, придется брать инициативу в свои руки». «Ладно, мелкий», — сказал он, поднимаясь на ноги. «Раз твоя мамаша где-то загуляла, придется нам искать ее вместе. Не оставлять же тебя одного». Но тут его осенило. Достав из кармана мобильный телефон, он набрал аварийный номер и начал дожидаться ответа оператора. Коротко пересказав случившееся, а именно нахождение неопознанного ребенка одного посреди парка, пришлось дожидаться ответа дежурного полиции. «А вот те, увы», — донесся из динамика грубый мужской голос. «У нас нет свободных патрулей, все по вызовам». так что вам придется дожидаться освободившуюся группу». «Сколько?» – раздраженно спросил Борис, но ответа не последовало. Борис сбросил вызов, злобно посмотрев на телефон. «Как вы же все меня бесите!» Посмотрев на малыша недобрым взглядом, он снизил тон. «Слышь, мелкий, орать не прекратишь, в полицию тебя сдам». Его слова подействовали как надо. Младенец уставился на него, не моргая, без писка и визга. Прошло еще около часа. Солнце начало клониться к закату, и в парке стало прохладнее. За малышом так никто и не пришел. Окончательно промерзнув, Боря зевнул и задал мучающий его вопрос. «Ну и где, черт возьми, твоя мать? Почему все складывается именно так?» Разглядывая лицо незнакомца, я поражался тому, насколько этот парень мутный, что ли. От одного его вида становилось как-то не по себе. И как он только живет с таким недовольным лицом. Что-то там ходит, нервничает, задает глупые вопросы. Как будто я знаю, где и кто находится. Никого рядом нет. Ни мамы, ни папы, видимо. Мое перерождение не задалось с самого начала. Еще этот парень единственный, кто появился здесь. Хотя даже если бы тут и были другие люди, думаю, он своим видом их всех распугал. Мда, здорово. Затем парнишка достал какую-то штуку, которая сразу же привлекла мое внимание и наладил связь с кем-то находящимся, видимо, далеко отсюда. После чего все с тем же недовольным выражением лица психанул, не получив должного результата. Самое печальное для меня в этой ситуации было именно то, что я не могу остаться один. Как мне выжить, будучи младенцем? А ведь я дал обещание своей маме. Холодно что-то стало. Вот бы сейчас снова того огня. Но, увы, после каждой попытки создавалось ощущение, что я сейчас обкакаюсь. И все. Ни о каком огне не было и речи. Плюс что-то жопка зачесалась. А не почесать, блин. Это маленькое тело слишком неуютное. Через мгновение я вновь услышал голос парня, точнее его недовольство. «Нет, ну это надо, что за люди пошли, еще меня считают странным, как же бесит». Он с недовольством уставился на меня, а мне в ответ лишь захотелось пожать плечами. Но я и этого не мог. Твою ж, я бы и сам рад найти родителей в этом мире. Но как мне с ним начать общаться, чтобы хоть что-то объяснить? Агуа, агуать. Все мои потуги раздражали этого парня еще больше, чем меня. Затем, спустя пару минут, он вдруг отошел до ближайших кустов, а потом и вовсе скрылся за ними. «Здорово, давай еще и ты брось меня». Хотя что-то мне подсказывало, что этот парень просто худшая кандидатура, которая могла бы мне здесь повстречаться. Может, оно и к лучшему. В какой-то момент Борис просто выдохся наворачивать круги вокруг этого маленького крикуна, но не оставлять же его в парке, да и ночевать с ним тут не очень-то хотелось. Еще эти собаки вдруг опять припрутся. Думая, что делать дальше, он наконец-то принял решение. Вернувшись к корзинке, Боря поднял ее, посмотрел на заплаканное лицо и буркнул: «Ладно, пойдем поищем твоих родителей. Может, забухали и забыли тебя, или, наоборот, по всему парку носятся и ищут». Ответ в стиле «Агуа» пришелся ему не по вкусу. Уж больно звонкий голос был у ребенка. Борис вздохнул и покрепче перехватил корзинку. Тащить ее было нелегко. Уж больно сильно он устал за сегодня. Да и этот вопль начинал действовать на нервы. Он двинулся в сторону центральной аллеи, надеясь увидеть хоть кого-нибудь, похожего на растерянных родителей. Шел он не спеша, оглядываясь по сторонам. Вокруг еще гуляли мамы с колясками, пенсионеры, выгуливающие своих питомцев, и парочки, целующиеся на лавочках. Никто не казался обеспокоенным или потерянным. Борис хмурился и раздраженно цыкал. Когда ему на глаза попалась женщина лет 30, парень внутренне обрадовался. Она шла ему навстречу, озираясь по сторонам. Ускорив шаг, Боря резко встал перед ней и протянул корзину. «Чё, твой ребенок?» Женщина растерялась и раскрыла рот в изумлении. «А, ребенок, да, чего тут непонятного? Ребенок, говорю, твой, держи, и больше не теряй». Он настойчиво протянул ей корзинку, но девушка уперлась в нее руками и буквально начала бороться. «Какой еще ребенок, я на свидание опаздываю?» В какой-то момент девушка отскочила в сторону и покрутила пальцем у виска, после чего быстро пошла в другом направлении. «Эх», — разочарованно вздохнул Боря, — «а счастье было так близко, агуа». В течение следующих 2 часов он оббегал весь парк раз 10, не забывая забегать на парковочную зону, но люди лишь открещивались при виде него и младенца в корзинке. Парень был взъерошен, тяжело дышал, а еще невероятно зол. Лицо покраснело, а на лбу снова проступили капельки пота. В конце концов, понимая, что уже потемнело, и людей в парке почти не осталось, он уселся на скамейку и уставился на малыша. «Угораздило же, чтоб ты понимал», — недовольно проворчал он. «Мне вообще не нравится идея таскаться с тобой. Агуа, короче, походу придется самому в дежурку тащиться. По крайней мере, там ты будешь в безопасности, наверное». Тут произошло что-то странное. Боре на миг показалось, что в груди что-то кольнуло, будто ударило током, а потом появилось легкое головокружение и, странно, растирая грудь рукой, произнес он, пора бы режим наладить, видимо несколько дней почти без сна сказываются. Борис поднялся с лавки, ощущая ноющую боль в спине. Корзинка показалась непомерно тяжелой, словно в ней лежал не младенец, а мешок с камнями. Он вновь двинулся в путь, на этот раз в сторону полицейского участка. По дороге его не покидали смешанные чувства. С одной стороны, он чувствовал облегчение от того, что скоро избавится от этой внезапной ответственности. С другой, какая-то непонятная тревога грызла его изнутри. «Я голодный, что ли?» – нахмурился парень. «Да, наверное, нужно пожрать и поспать, а потом еще раз пожрать». Услышав Борю, ребенок протянул свое жалобное. «Агуа, поскорее бы тебя сдать, малый», – пробурчал Боря. «Надеюсь, Натаха чё-нить приготовила». Затем из глотки паренька вырывалось громкое «А-а-а-а». Он зевнул, да так широко, что, казалось, птицы рядом приняли это за угрозу. Испуганные воробьи бросились в сторону проезжающей мимо машины. Подойдя к участку, он остановился, вспомнив, как его множество раз приводили сюда за драки. В итоге, вздохнув, он все же решился войти. Навстречу ему попался грузный мужчина с уставшим лицом. Он замер в дверном проеме, разглядывая как Борю, так и корзинку в его руках. «Что у вас, ребенок?» «Потерялся вот». Резко протянув корзинку, Боря приподнял одеяло, показывая малыша. Младенец, недовольный таким резким телодвижением, захныкал. Полицейский посмотрел на парня с явным раздражением. «Потерялся, и что теперь? Родителей ищи, мы тут не детский сад». Борис почувствовал, как внутри все закипает. «Делать мне больше нечего, да и я звонил вам. Вы сказали, что все заняты». Огрызнулся он, стараясь сдерживать гнев. «Я уже дохрена сколько времени тут с ним хожу, никого нет. Что мне теперь, его на улице оставить?» Толстяк вздохнул и взглянул на младенца. «Ладно, ладно», — сказал он, смягчаясь. «Заполняйте протокол, потом разберемся». Борис облегченно выдохнул. Казалось, все налаживается. Пройдя в участок, он оказался в большом зале. До стойки дежурного было 20 метров, но на стойке не было подоконника, чтобы поставить корзину. В общем, он оставил его на диванчике, а сам направился в сторону окошка с дежурным. И тут случилось нечто странное. Пройдя полпути, у Бори резко скрутило живот. Затем мир перед глазами скрасился пятнами. Во рту появился неприятный привкус, а голова начала раскалываться так, словно по ней кувалдой прошлись. «Чеза!» — в полусогнутом положении, прохрипел он. Но в этот момент в голове послышался эхообразный женский голос. «Не бросай его!» Согнувшись еще сильнее, он выдавил из себя: «Твою мать, что за глюки?» И начал пятиться, хватаясь за живот. «Агуа!» Глава 2. Ощущения были странными. К тому же дежурный явно обратил внимание на Бориса, выкрикнув: «Эй, ты там что, наколотый, что ли?» Полицейский вернулся к своей работе, как ни в чем не бывало. Никак не отреагировав на глупый вопрос, парнишка повернулся к спиногрызу, напрочь отказываясь принимать тот факт, что он слышал чей-то голос в своей голове. Глядя на младенца, с некоторым раздражением на лице, ведь этот мелкий шкет – первопричина, почему Боря до сих пор не дома, он отмахнулся от назойливой мысли с галлюцинациями. Однако они его не отпустили. Произошло еще кое-что странное. Парнишка вдруг почувствовал себя хуже. Возвращая все внимание к стойке дежурного и делая шаг в его сторону, Борису опять стало плохо. Проведя несколько манипуляций с хождением назад-вперед под камерами полицейского отдела, он вдруг понял, по какой-то причине он не может отдалиться от малыша. «Да ладно отдалиться, бредятина», — пробормотал свое умозаключение. Видимо, действительно устал, но все внутри него почему-то противилось подойти к дежурному. Ощущения были странными, словно его тянуло назад, к младенцу. Затем его голову посетила мысль: «С собой нет паспорта, а как ты подашь заявление без такого важного документа?» В итоге, он в очередной раз прибегнул к девизу своей жизни: «Ай, пофиг, потом разберемся». Махнув рукой, Боря направился к корзинке. Через мгновение на него уставились два удивленных голубых глаза. Поменьше недовольства, «Малый», — пробурчал парнишка, — «а то оставлю здесь, с этими идиотами». «Агуа», — заявил малыш, на этот раз более вопросительно. Борис нахмурился. «Мне бы твои проблемы. Лежишь тут спокойно. Хочешь — спи, хочешь — агукай. Вот что за агуа, ему бы сейчас поспать, а не разгадывать детские ребусы». Однако что-то в этом тихом, робком звуке заставило его остановиться. Он присел на корточки, оказавшись лицом к лицу с младенцем. «Чё ты барагозишь?» Малыш протянул к нему пухлую ручонку. «Агуа!» – пролепетал он снова, глядя Борису прямо в глаза. В этих глазах не было ни страха, ни упрека, только невинная просьба. И вдруг Бориса осенило. «Вода! Он хочет пить!» «Точно!» – пробормотал Борис. И как я сразу не догадался. Оглянувшись, он увидел кулер в углу комнаты. Поднявшись, Борис направился к нему, стараясь не выпускать малыша из виду. Едва он сделал пару шагов, как почувствовал уже знакомое неприятное покалывание в животе. Остановившись, он посмотрел на корзину. Малыш, словно почувствовав его взгляд, потянул к нему ручки, снова пролепетав свое. «Агуа!» Борис вздохнул. Это уже начинало походить на паранойю. Но как объяснить это странное явление? И главное, почему он чувствует себя плохо, когда отходит от ребенка? Отбросив сомнения, Борис налил стакан воды и вернулся к корзине. Поднеся стакан к губам малыша, он оторопел. Стакан был выбит из рук легким взмахом малыша. «Охренеть, ты не попутал? Какая еще вода? Почему? Ну вот почему. Меня сильно расстраивало то, что именно этот пацан нашел меня. Именно пацан. Вымахать он, конечно, успел. Вон какая спина и ручище. Но вот умственно. Он был слишком безалаберным. И тут не нужно было иметь 7 пядей во лбу, чтобы понимать это. Родителей мы так и не дождались. И черт его знает, были ли они. А еще меня очень серьезно начало беспокоить то, что именно к этому парню меня, как будто бы привязало. Невидимая связь, которая появилась между нами, была необъяснимой. И теперь стоит этому недовольному пареньку отдалиться от меня, как мне хочется плакать. Плакать. Мне это очень не нравилось. На этого человека не было никакой надежды. Разгильдяй одним словом. «Ты чего?» – заговорил парнишка. «Чего ноешь? Пить хотел? Хотел. На, держи». Он опять протянул мне стакан воды. «Да ну ты чего такой непрошибаемый? Подумай, сколько мне месяца 3-5? Мне нельзя воду. Пожалуйста, спасите меня, хоть кто-нибудь». Но вместо моего возмущения он услышал лишь мое жалобное. «Агуа, почему мне так не везет? С первых же дней я вынужден бороться за свое существование. Ну почему?» Попытки как-либо напоить младенца не увенчались успехом. Воду он наотрез отказывался пить. Так что юношу посетила одна гениальная мысль. В общем, отнести этого орущего товарища домой. Там сдать сестре, она у него девка умная, подскажет что и как. Ну а Боря спокойно ляжет спать. Тем более, что организм уже требовал этого. Пятница, ведь, заканчивается, значит, завтра не на учебу, а опять на подработку. Только с самого утра. Не выспишься, жопа жопная. Подхватив корзину с младенцем, Борис направился к выходу из отдела. Дежурный, проводив его взглядом, лишь хмыкнул, проигнорировав уход столь странной компании. На улице дышалось легче, но странное чувство дискомфорта не покидало Борю. Каждый шаг от здания полиции давался ему с трудом, будто здравый смысл тянул его назад. Но он упорно продолжал двигаться, мысленно представляя мягкую подушку и тишину своей комнаты. Добравшись до автобусной остановки, Борис почувствовал, как пот проступает на лбу. Младенец в корзине затих, уставившись на него огромными голубыми глазами. В них, казалось, плескалось вселенское непонимание и тихий укор. Борис отвернулся, не желая смотреть на появившуюся обузу. Забравшись внутрь, Борис опустился на сиденье у окна, поставив корзину рядом с собой. Младенец тут же оживился, забарабанив крошечными кулачками по стенке корзины. Борис вздохнул. Эта поездка обещала быть долгой и нервной. До дома он добрался через полчаса. Как назло, под конец этой поездки карапуз разорался так, словно его собаки грызли. Это сильно раздражало. Немногочисленные пассажиры смотрели на Борю с укором. И это тоже напрягало. Что пялитесь? Не хотите себе это орущее радио забрать? Разумеется, желающих не было. Зато было много вопросов у людей, которые ехали рядом. Боря слышал перешептывание, мол, он хреновый отец, слишком молодой, да и вообще, на таких надо в органы опеки жаловаться. Дверь в квартиру открыла заспанная сестра, Наташка. Увидев Борю с корзиной, она удивленно спросила: «Ты чего так поздно?» В тот же миг из корзинки послышалось: Угук. Зеленоглазая 14-летняя девочка округлила глаза так, словно была героиней японского мультика. Медленно переводя взгляд с Бори на корзинку, она еле слышно протянула. «Это еще что такое?» Борис, недолго думая, ввалился в квартиру, чуть не сбив сестру с ног. «Потом объясню», — выпалил он, ставя корзину на пол в прихожей. «Главное, помоги». Он орет как резанный. Наташа, все еще пребывая в состоянии шока, осторожно заглянула в корзину. Увидев малыша, она растерянно захлопала глазами. «Боря, ты где его нагулял?» «В парке», — отрезал парень. Наташка фыркнула, но, видимо, решила отложить допрос до лучших времен. Она присела на корточки рядом с корзиной и принялась разглядывать младенца. Малыш, в свою очередь, уставился на нее своими огромными голубыми глазами и, к удивлению Бори, затих. «Симпатичный», — констатировала Наташка. «А гукает что-то. И чего кричишь, красавец? Хочешь есть? Или памперс полный?» Борис закатил глаза. Он понятия не имел, что делать с младенцами. В его представлении они только ели, спали и орали. А тут еще какие-то памперсы. Откуда их брать? «Понятия не имею», — честно признался Борис. «Чё он хочет, не знаю. Воду не пьет». Наташка вздохнула. «Так, ладно, сейчас разберемся. Ты хоть покормил его?» — спросила она, поднимаясь на ноги. «Где у тебя детское питание? Или ты ему прямо котлету собрался скормить? Хотя если ты младенцу воду предлагал, нет у меня никакого детского питания», — огрызнулся он. «Я ж говорю, я его нашел. Откуда мне знать, что этим спиногрызам надо?» Наташка закатила глаза. «Ладно», — сказала она, — «присмотри за ним, а я пока схожу в магазин за смесью и памперсами». Борису идея сестры пришлась не по душе. Район у них не самый спокойный, а если говорить откровенно, то самый неспокойный во всем городе. Так было всегда. Именно поэтому он начал так рано драться. А учитывая ее характер и любовь к заумным фразочкам, она ж молчать не станет, если кто-то пристанет. А во дворе не любит умников. Особенно такие же малолетки, как и она сама. «Сам пойду», — лениво протянул Боря. «Знаешь ведь, район у нас так себе. Вечером то драки, то пьяницы пристают». Только вот тут встала кое-какая дилемма. Ему не хотелось брать с собой малыша. Вообще не хотелось. Однако стоило парнишке закрыть за собой дверь, да выйти на улицу, как вернулась головная боль. Далее было понятно, что произошло бы дальше. Скрипя зубами от неприятных позывов, юноша рванул к подъезду. Рывками преодолел лестницу, поднявшись на третий этаж, а затем: «Борь, ты зачем с собой ребенка взял? Значит, моего спасителя-мучителя зовут Борис?» Я смотрел на этого запыхавшегося дядю с чувством неудовлетворения. Видя его побледневшее лицо, понимал, по какой причине он решил взять меня с собой. Он отдалился от меня и тут же почувствовал себя плохо. Да и мне, если честно, стало как-то не по себе. Еще в участке, когда он отошел от меня, мне стало одиноко. А когда Боря выбежал и захлопнул за собой дверь, мне стало так плохо. Пучить начало. Да что же это творится-то такое? Почему мне нельзя остаться с этой разумной девочкой? Видно же, что она разбирается в детях в десятки раз лучше, чем он. Что случилось? Девушка выглядела озадаченной. Ты чего такой бледный? Плохо себя чувствуешь? Борис, стараясь отдышаться, прохрипел: не могу от него отойти. Голова начинает болеть. Я не услышал, что ему ответила сестра, потому что уже погрузился в свои мысли, но, видимо, она посчитала это какой-то шуткой. Почему я переродился именно там, именно в том месте и в то время, без родителей и тех, кто сможет нормально обо мне позаботиться? Он ведь даже не знает, чем меня кормить можно. Да блин, он даже не знает, что детей в принципе нужно кормить. Кажется, донесся до меня голос парня. Я просто устал. Но поверь, Ната, будет лучше, если я возьму его с собой. Не-не-не, мне не понравилась идея Бориса. Плохая идея. Пускай мне будет грустно, но оставь меня с этой девочкой. Пускай дальше пучит. Вместо тех слов, которые я хотел сказать, вырвалось очередное всхлипывание. Агуа, агуа, во, видишь, заулыбался Борис. Не хочет без меня оставаться. Чего? Ты чего там себе придумал? Давай без этого. Оставь меня. Но вслух что-либо говорить не имело никакого смысла. И это вышло мне боком. Борис и Наташа решили, что я успокоился в его присутствии. Хотя с другой стороны, когда он вернулся, мне действительно стало легче. Только вот разумом я понимаю, что с ним куда опаснее. С ним меня ждут ненужные передряги. Ну какой из него родитель? Да уж короче придется как-то самому вертеться, чтобы выжить и развиться. А это мне просто необходимо. Причем чем быстрее, тем лучше. Почему-то, где-то глубоко внутри, я чувствовал, что мне стоит поторопиться. Иначе я могу опоздать. Только вот я не знал, куда именно. Скривившись от безысходности, Боря подхватил корзину. Младенец тут же умолк, уставившись на него своими немигающими глазами. Наташка, проводив брата взглядом, вздохнула. «Ладно, иди, только смотри у меня, чтобы вернулся с памперсами и смесью, понял, и чтоб с детем не ходил по злачным местам». Борис пробурчал что-то невнятное и вышел из квартиры, чувствуя себя по-идиотски. Да к тому же, устала. Завтра с утра ему нужно быть на стройке. И если он не сможет нормально выспаться, быть беде. Магазин, к счастью, оказался недалеко. Пока Боря ходил вдоль полок с детским питанием, выбирая хоть что-то, что казалось ему съедобным, малыш в корзине вел себя на удивление тихо. Лишь изредка попискивал, напоминая о своем присутствии. На кассе продавщица, умиленно взглянув на Борю с корзиной, спросила. Первый ребенок, Борис с лицом кирпичом парировал. Подбросили, сволочи. Продавщица улыбнулась, словно зная правду, и залипла в продуктовую корзинку. Выбранные Борисом товары оказались не теми, которые были нужны. Памперсы для стариков, тушенка, детское питание от 6 плюс месяцев. В общем, набрал полную ерунду. Борис вздохнул. Эта ситуация начинала его раздражать. Мало того, что он влип в историю с этим младенцем, так еще и приходится выслушивать умильные комментарии незнакомых людей. «А что ж вы хотели?» – протянула продавщица, перестав рассматривать товары. «Дети – это счастье. Просто у вас еще опыта мало. Вот подрастет немного, сами нарадоваться не сможете. Поверьте мне», – Боря лишь хмыкнул в ответ. Он слабо представлял себе, как сможет радоваться орущему младенцу, требующему постоянного внимания. И зачем ему вообще это счастье, если честно? Пришлось задержаться. Продавщица помогла выбрать нужный товар и, все с тем же умилением, пробила чек. Вернувшись домой, Борис первым делом вывалил все покупки на стол. Наташка, увидев гору упаковок, присвистнула. «Ну ты и разорился», — констатировала она, принимаясь разбирать покупки. «Ладно, хоть что-то нормальное купил. Не хочется снова туда возвращаться». Вот и набрал сразу. Боря плюхнулся на стул, чувствуя себя выжатым как лимон. Младенец в корзине тем временем начал проявлять признаки беспокойства. Он ворочался, хныкал и издавал странные булькающие звуки. «Кормить пора», — заключила Наташка, замешивая смесь в бутылочке. «Сейчас я его успокою, а ты пока хоть чай себе сделай». Боря молча наблюдал, как сестра ловко управляется с младенцем. Она держала его на руках, нежно покачивала и что-то тихонько напевала. Малыш, казалось, чувствовал себя в ее руках комфортно. Он жадно присосался к бутылочке и вскоре уснул, блаженно посапывая. Наконец-то замолк, ухмыльнулся парень. «Я уж думал, так будет всегда. Боже, как же чешется жопа. Я проснулся от зуда в пятой точке. Это было неприятно, как и тот факт, что я не мог даже перевернуться. Попав с прела, я вспотел, спина затекла, тяжело быть карапузом». Боря сидел за столом в своей спальне и смотрел в одну точку. Наверное, думал о чем-то своем, а может и вовсе ни о чем не думал. Ну да на него это похоже. Ни о чем не думать, казалось его призванием. Я же, тем временем, продолжал страдать от зуда. Хотелось почесать, но как это сделать с таким бесполезным телом? Эх, вот бы мне сейчас повзрослеть. Но вместо взросления была суровая реальность. Жесткая корзинка и раздражающий зуд. Я попытался извернуться, чтобы хоть как-то унять мучения, но все было тщетно. Вскрикнув, я привлек внимание Бори. Он взглянул на меня сонными глазами и, нахмурившись, пробурчал. «Чё тебе опять не нравится? Только ведь покормили». «Ага, покормили. А помыть? Почесать? Дядь, тебе бы книжки почитать по уходу за младенцами. А еще лучше, найти моих настоящих родителей, видимо местных». Я задергал ножками, надеясь, что он поймет мой намек на помыть и почесать. Но, для него это оказалось слишком сложно. Боря лишь пожал плечам, залипнув в одну точку и начал закрывать глаза. Тогда я решил действовать радикально. Набрав в легкие побольше воздуха, я заорал во всю глотку. «Пусть знает, что я тут не просто так лежу». Наташка тут же прибежала на крик. Увидев мои покрасневшие щеки и дергающиеся конечности, она сразу поняла, в чем дело. «Боря!» — возмущенно воскликнула она. «Ты что, не видишь, у ребенка что-то не так? Он сытый. Да мало того, что сытый, Борь, ты вообще...» — подмывал его, обрабатывал присыпкой, Боря с недовольным видом поднялся из-за стола. Видимо, перспектива возиться с моей попой его совсем не радовала. Но под напором сестры он сдался. Взяв меня на руки, мы прошли в ванную. Я же, предвкушая облегчение, затих и приготовился к водно-гигиеническим процедурам. Наконец-то, меня помыли, переодели, положили обратно в корзину. Естественно, все это по итогу делала Наташа. И снова зуд. Он, конечно, стал меньше, но не исчез совсем. Присыпка, видимо, не очень помогала, или ее насыпали слишком мало. Боря вернулся к своему занятию, с хмурым видом смотреть в одну точку. Наташка ушла на кухню греметь посудой. В квартире воцарилась тишина, нарушаемая лишь моими тихими постанываниями. Решив, что помощи ждать неоткуда, я начал разрабатывать план побега. Из корзины, конечно, не убежишь, но можно хотя бы перевернуться. Это стало моей новой целью. Я напряг все свои крошечные мышцы и начал раскачиваться из стороны в сторону. Сначала слабо, потом все сильнее и сильнее. Корзина жалобно скрипела, но я не сдавался. И вот свершилось. После нескольких минут упорной борьбы я перевернулся на живот, лицом в мягкую пеленку. Дышать стало труднее, но зато попа перестала зудеть. Пусть и ненадолго. Теперь я лежал, уткнувшись носом в ткань, и наслаждался временным облегчением. Но счастье мое было недолгим. Вскоре воздух в корзине закончился, и я начал задыхаться. Пришлось снова заорать. На этот раз Боря отреагировал быстрее. Он подскочил, как ошпаренный, и вытащил меня из корзины. Перевернув на спину, он уставился на меня сонными глазами. «Чё опять?» – проворчал он. «Запарил глотку драть. Дай людям поспать, раз сам не можешь». Я же, лежа на его руках, жадно глотал воздух, стараясь отдышаться. «Вот тебе и свобода от зуда». Чуть не задохнулся. Кажется, мои страдания начали понемногу выводить Борю из состояния анабиоза. Он больше не выглядел таким отрешенным. В его глазах появилось что-то похожее на интерес, а может даже и на сочувствие. «Ладно», – пробормотал он, – «видимо, опять жрать хочешь». «Но я не хотел. Мы кушали меньше часа назад. Эй, я и так переел. Что ты там удумал? Мне бы просто перевернуться». Увы, вырвалось типичное. «Агуа, а-а». Насильно впихнув в меня содержимое бутылочки, Боря успокоился, вернулся в привычную, уже, позу. А мне было не по себе. Живот переполнен, пятая точка чешется, и от переизбытка негативных чувств я уснул. Снились кошмары, будто я огромный памперс, наполненный тушенкой и детским питанием, а Боря и Наташа тыкают в меня палками и смеются. После этого снилось какое-то пламя и огромный костер. Проснулся я в холодном поту. Зуд вернулся с удвоенной силой, но кричать не стал, решил потерпеть. Вдруг пройдет, не прошло. Ой, как же все чешется, а! Попытка перевернуться не увенчалась успехом. Недовольный происходящим, я автоматически пробормотал себе под нос. Да что же это такое? Почему мне так не везет? Но как всегда, вышло все иначе. Я вскрикнул. Случайно. Бесполезное, детское тело. Боря тут же очнулся, уставился на меня краснющими и злыми глазами. «Да как же ты запарил меня? Мне вставать скоро, а ты орешь каждые полтора часа». Затем его посетила гениальная мысль – накормить меня. Еще раз, в этот раз я не выдержал. Злоба пересилила все возможное, а внутренняя энергия потребовала отмщения, и я срыгнул на него. Глава 3. Борису не удалось выспаться. Просыпаясь каждые полтора часа, из-за постоянного крика малыша, он чувствовал себя разбитым и злым. «На кой хрен я вообще на тебя наткнулся?» Недовольно бурчал он сам себе под нос. «Одни проблемы. Помой жопу. Покорми. Укачай. А не дохрена ли ты хочешь?» Ответа не было. Ребенок даже не слышал его. Сбросив всю злобу в унитаз, парнишка сполоснул лицо и ушел на кухню, где с каким-то утробно булькающим звуком пытался напиться кофе. Нужно было взбодриться. Срочно. А иначе голова казалась чугунной. Перспектива тащиться на стройку не радовала совершенно. Он понимал, что если накосячит на работе из-за недосыпа, то точно влетит по первое число. А деньги сейчас нужны были как никогда. Хотя вообще их всегда не хватало. Но теперь состояние матери начало ухудшаться. Но из-за маленького паразита это утро он ненавидел больше остальных. Как и дешевый кофе, который не бодрил, а лишь давал иллюзию энергии и неприятной горечи во рту. Допив кофе, Борис взглянул на себя в отражение микроволновки. Мягко говоря, выглядел он так, словно всю ночь мешки таскал. Так еще и неровная щетина, которая казалась облезлой, обриться он не любил. Поэтому делал это всегда на скорую руку. Если бы кто-то со стороны увидел, Как юноша орудует бритвой, ему могло показаться, что он пытается изрезать себя, в стиле хоррор-фильмов. Он давил на бритву со всей силы, словно пытался вырвать с корнем не только волоски, но и всю накопившуюся усталость и раздражение. Кровь. Небольшие порезы тут и там вспыхивали на лице, как красные маячки. Борис не обращал на них внимания. Он продолжал драить себя, пока кожа не покраснела и не начала гореть. Смыв пену и кровь, он взглянул на свое отражение. Теперь он выглядел как побитый жизнью боксер. Красное, раздраженное лицо, усеянное мелкими порезами, говорило о том, что утро началось отвратительно. Но, по крайней мере, он был выбрит. Наклеив на порезы кусочки туалетной бумаги, Борис направился в комнату. Малыш спал. Тихо посапывая, он лежал в своей корзинке, словно все в порядке и его ничего не беспокоит. «Спишь, спиногрыз?» – протянул он, глядя на это маленькое исчадие. «Сладкие сны, неверные, снятся. Оратор хренов. Что, хорошо тебе, да?» Он приблизился к кроватке и раздраженно глянул на карапуза. «Может, мне тоже орать каждые полтора часа? Тебе понравится? Прямо тебе в ухо. Тебе нужно быть более терпеливым», — послышался голос Наташи со стороны дверного проема комнаты. «Этот малыш, беззащитное существо, Борь, он не виноват в том, что ничего, кроме криков, не может». Борь обернулся на голос сестры и встретил ее леденящим взглядом, от которого пробирало до дрожи. Но сестра уже привыкла к его выражению лица. «Постарайся понять, как трудно этому маленькому человечку. Рядом никого из родителей, по какой-то причине нет. Только ты и твое ворчание. Что, кстати, с родителями?» «Понятия не имею», — огрызнулся Борис, стараясь говорить тише, чтобы не разбудить младенца. «На работу схожу и буду решать, где их искать. Так что, не лечи». Наташа вздохнула, но приняла ответ. Она уже привыкла к тому, что ее брат решал все проблемы по мере их поступления. «Хорошо, Борь, но потом не будет такого, по типу, не отдам в детдом, сам воспитаю. А то я слышала истории, как найденышей воспитывали чужие семьи, привязываясь к ним». «Чего, а ты чё милишь?» – опешил юноша. «Ты чего, опять в своих интернетах до позднего вечера торчала? Опять сериалов пересмотрела?» Услышав смех в ответ, Боря понял очевидное, сестра его подкалывала. На этом, хвала богам, она замолкла. Не хватало еще, чтобы девчонка загружала его и без того усталый мозг всякими шутейками за 300. Ему и так хватало этого. «Агуа, да твою ж, чё ты проснулся-то, а? Мне снились обрезки моей прошлой жизни. Не само мое существование, нет, а что-то из пережитых моментов». Опять слышал голос своей матери. «Слышал про какую-то сделку, чтобы спасти меня, и мне было холодно. Было много нарезок, где передо мной открывались коридоры с серыми стенами, выложенными мрачным камнем. А также, я чувствовал запах какой-то гнили и влажности. Что это было, я не мог себе ответить. Но после коридоров пошли ужастики. В общем, я осознал себя в теле какого-то юнца, лет так 5-6. Стоял напротив мужчины в черном костюме, с кепкой на голове, которая скрывала лицо, и чего-то выжидал. Вокруг был лишь мрак, тусклый свет от причудливых ламп, могильный холод и вонь. «Я тебя воспитаю, сын мой», — послышался голос Бориса, от этого самого мужчины. «Поверь, я смогу прокормить тебя, ты только глянь». Через мгновение Борис растворился, а на его месте стояла целая пирамида из бутылочек с молочной смесью. Эта конструкция подсвечивалась где-то сзади, бросая на меня большую тень. И если честно, видок был жутковатый. «Но я не хочу есть», – прошептал я, а Боря лишь злобно хохотал. Боре было все равно. Он уже каким-то образом стоял рядом и, держа меня за плечи, пихал мне бутылочку. «Ну что, ты голодный?» – хохоча, – спрашивал он. «Ну что, ты голодный?» – испуг, который я испытал, невозможно было описать словами. Что-то в душе резко напряглось, и я понял, как сильно я ненавижу эту бутылочку. Она за один вечер начала вызывать у меня чувство полное отвращения. «Не надо!» – прокричал я, но из глотки вырвалось обычное. «Агуа!» На этом моменте я проснулся. Ничего не поменялось. На меня пялится этот истязатель, да еще и хмурится своей устрашающей рожей. «Ну что опять? Ладно, ладно, не ори», – пробурчал Борис, раздраженно вздыхая. «Сейчас покормим тебя, маленький тиран. Какой кормить? Опять? Ты о чем? У меня памперс полный». Парень вышел на кухню. Понимая, чем все это может закончиться, я начал дрыгать ножками и ручками, в попытке встать. Мышцы были слишком слабыми, так что ничего у меня не вышло. Но я не оставлял попыток свалить из этой корзинки. Я был готов к чему угодно. Упасть, улететь, вернуться туда, откуда пришел в это тело, лишь бы этот мучитель не пихал в меня молочную смесь. Я не успел. В очередной попытке встать я замер, услышав шаги. Приподняв голову, увидел Бориса, стоящего в дверном проеме с этой бутылкой, которой он всю ночь меня пугал, пытаясь накормить. Он почему-то думал, что я тут же ее проглочу, что у меня бездонный желудок. Хотя Наташа несколько раз сказала ему, дети едят через каждые 2-3 часа, не надо насильно его напаивать. От этого он тише и спокойнее не станет. Он смотрел на меня как-то кровожадно, натянув на лицо кривую улыбку. Лучше бы уж не улыбался. Да это не я тиран, а ты, спасите. Приближаясь ко мне, Боря перекидывал бутылку из рук в руки, словно шел не младенца кормить, а на какую-то драку. Резко поднеся ее к моему лицу, он запыхтел, ибо я не собирался сдаваться. Отворачивался, морщился и истошно вопил. Агуа, хотя в голове было другое. Вырасту, я тебя найду, и запихаю эту бутылочку по самые. Ну че ты, не выеживайся, ворчал Боря, пытаясь запихнуть мне в рот соску. Жрать же хочешь, по глазам вижу. Да не хочу я, отстань. Наконец, после нескольких безуспешных попыток, мне пришлось сдаться. Я устал. Смирившись с неминуемым, я позволил ему впихнуть в меня эту проклятую соску. Молочная смесь была теплой и сладкой, но противной до тошноты. Глотать ее не хотелось совершенно, поэтому я притворился, что ем. Боря смотрел на меня с триумфом, словно одержал великую победу. Но он еще не понимал, с кем связался. «Ну и хер ли ты верещал?» – проворчал он. «Сам жрать хочешь, но за каким-то фигом нервы мне мотаешь. Я мечтал о том дне, когда смогу говорить, ходить и давать вот таким, как он, по шапке, да посильнее. Но больше мечтал, чтобы нашлись мои местные родители, когда же настанет этот день. Дождавшись, когда парень потеряет ко мне интерес, я выплюнул бутылку. Парень, кажется, не заметил этого. Он просто взял корзинку, протянул меня Наташе и велел посмотреть и помыть мне попу. Как только эта милая девочка взяла меня на руки и потащила в ванную комнату, в животе началось бурление. Когда пятую точку начала обдавать теплая водичка, появилось желание что-то выпустить из себя. Через мгновение, со сквозящим звуком, мне стало так спокойно легко. «Боря, ты как будто предвидел». Малыш покакал. За следующие полчаса ничего толком не произошло. Боря, собираясь на работу, долго сомневался, стоит ли меня брать с собой или нет. Я, пока слушал его раздумья, «Нахер ты мне там нужен и что за хрень творится? Почему я не могу от тебя отдалиться?» Изредка проваливался в сон. «Мне бы, блин, самому знать, что это за связь такая». И, на самом-то деле, я был готов мириться с грустью, которую испытывал, когда он далеко от меня отходил. А то, что ему там было больно, одиноко и что-то еще, уже, было все равно. Лишь бы его рядом не было, этого молочного тирана. Затем произошло следующее. Где-то из глубины квартиры послышался кашель. Боря, который держал меня на кухне, резко сорвался куда-то, с очень взволнованным лицом. А кашель, который я услышал, был каким-то слишком болезненным. Как будто кошка срыгивала шерсть. Кошка? Шерсть? Откуда я знаю смысл и значение этих слов? Оставшись один, я попытался осознать произошедшее. Что происходит? Почему мне так не повезло? И почему этот Боря так бесит? Последний вопрос, впрочем, был самым простым. Он бесил меня своей тупой прямолинейностью и своей уверенностью в том, что он знает, как мне будет лучше. Вопросы о своем неудачном попаданстве внезапно отошли на второй план, уступив место нарастающему раздражению. На кухне была открыта форточка. Мне поддувало макушку. Нормальный родитель, я уверен, сделал бы все для моего комфорта, прежде чем уйти. В голове мелькнула мысль о победе, но тут же разбилась о суровую реальность младенческого тела. Двигаться получалось с трудом, а о том, чтобы покинуть корзинку, и речи быть не могло. Оставалось лишь наблюдать и ждать. Кашель вскоре прекратился. Через пару минут вернулся мой тиран с очень грустным лицом. Подхватил корзинку и протянул. «Поехали, надо работать». Собственно, на этом начался день познания мира. Дорога выдалась отвратительной. Боря, словно очнувшись от какого-то забытья, нес меня в этой корзинке, словно мешок картошки. Ни тебе амортизации, ни тебе прикрытия от солнца. Мир мелькал перед глазами калейдоскопом. Пятна домов, пролетающие по небу птицы, лица прохожих. Было и еще кое-что. Боре попадались мамочки с колясками, которым он, показывая меня, говорил: «Может, заберете, у вас вон, как хорошо получается». По всей видимости, он думал, что если найдется тот, кто примет меня, то эта связь разорвется. Хм, идея, конечно, неплохая, лучше, чем ничего, но что-то мне подсказывало, что все не так уж просто. Разумеется, все те, кто не успевал услышать этот вопрос, умилялись мне и сюсюкали. Я же пытался протянуть ручки и уцепиться за спасительную ниточку. Но, увы, Боря одним своим видом пугал потенциальных моих мам. Ну вот, есть же нормальные мамы, родители как родители, а мне достался ты. Вскоре мы оказались в каком-то шумном помещении, наполненном запахом краски и сигарет. Ну охереть, просто идеальное место для ребенка. Ага. Боря поставил меня в корзинке на подоконник и принялся что-то увлеченно обсуждать с другими людьми, размахивая руками и периодически бросая на меня беглые взгляды. Я же, в свою очередь, поднимал голову, пытаясь рассмотреть окружающий мир, который был полон незнакомых лиц, инструментов и непонятных конструкций. «Это кто?» – спросил кто-то из мимо проходящих, указывая на меня рукой. «Борь, брательник, что ли?» «Подкидыш?» – недовольно ответил мой мучитель. Подбросили под дверь и оставили записку: «Корми меня, заботься и не высыпайся». «Э-э-э, ты чего там звиздишь? Это кого к кому подкинули?» «Не-не-не, Боря, это ты ко мне подкинулся. Прямо из кустов, за грехи, которые я не совершал». «Так, может, в детский дом его?» – спросил еще кто-то. «А то он какой-то мелкий, что ли, слабый». «Дом, детский, звучит как начало чего-то не самого плохого. Уж лучше так, чем с тобой». «Ага», – буркнул Борис. «Как раз этим и занимаюсь». История Бориса пришлась по душе его коллегам, что показало мне, они не особо развитые, как и сам тиран. «Ну, давай, дерзай», – подбодрил Борю его собеседник. «Но ты бы это, решал проблему быстрее, работа не ждет». Боря лишь отмахнулся и продолжил свой разговор, а я остался на подоконнике, чувствуя себя не в своей тарелке. Разговор коллег постепенно перерос в какой-то балаган. Они смеялись, кричали, рассказывали какие-то истории. Мне было скучно и одиноко. Хотелось спать, но шум не давал уснуть. Да и вообще, эти звуки были какими-то слишком громкими и резкими. Вскоре один из этих работяг решил зачем-то подойти ко мне. Вонища от него была невыносимая. Перегаром, сигаретами и терпким потом, словно он месяц не мылся. «Ну чего тут у нас?» – прохрипел он, склоняясь надо мной. «Какой ты мелкий, да совсем кроха. Ути-пути, хочешь, тебя дядя Аркаша на плечах покатает?» От его дыхания меня чуть не стошнило. Я отвернулся, пытаясь избежать его взгляда.